Доверенный медик провел на базе ночного рейда всю ночь, отбыв лишь утром, после осмотра проснувшейся пациентки, для которой он составил диету на ближайшие недели, а также выписал ряд препаратов. С собой врач, пусть и сочувствующий революции, однако от этого ничуть не растерявший любви к деньгам, забрал увесистый кошель с золотыми монетами. Впрочем, жадности никто из борцов с режимом не демонстрировал. Тем более, что в ход пошли не личные деньги революционных убийц или их главы, а те средства, что предусмотрительная Надженда заранее приберегла на такие случаи. Леони уверенно шла на поправку. Послеоперационный шрам превратился в тонкую полоску в течение первых суток, а вместе с этим вернулся и аппетит. Однако порезы, которых блондинка почему-то очень стеснялась и пускай зашитая, но все еще беспокоящая ее проникающая рана живота заживали очень медленно, отчего хищнице по первости пришлось довольствоваться крайне щадящей пищей, которая Ками кормила свою ворчащую и требующую мясо львицу с ложечки. Через несколько дней все вошло в привычную колею. Командир выяснила, что вроде бы на ночной рейд никто охоту не объявлял. Высококлассных воителей в количествах, достаточных для такой операции, в пределах столицы как не было, так и не появилось. Конечно, это если говорить об одной фракции. Однако объединение сил этих пауков в банке, по словам Надженды, являлось делом крайне маловероятным. Современная империя такова, что властные группировки скорее используют своих воителей, дабы подгадить конкурентам, нежели объединяться перед лицом общих проблем. Тем не менее, несмотря на это заключение, глава советовала подчиненным повременить с выходами в город, по крайней мере, без важного дела. Все-таки информация о противнице Леони оказалась довольно противоречива. То ли она полицейская, то ли храмовая воительница, которую привлек чуть ли не лично демон Обр, то ли усиление от разведки отношения с которой у столичной полиции в последние месяцы вообще-то подпортились. В общем, говорили много, но больше строили догадки, чем оперировали проверенной информацией. Правдивым мог оказаться любой вариант, в том числе и наиболее малоприятный для их небольшой организации. Сама обладательница кошачьих ушек и впечатляющего бюста начала потихоньку ходить уже через несколько дней, а также выцарапала себе право питаться более существенными блюдами, нежели пустой бульон или водянистые каши. Остальные рейдовцы, глядя на столь явные признаки выздоровления, окончательно перестали волноваться за жизнь веселой и немного сумасбродной соратницы. На первый взгляд все наладилось, войдя в привычную колею. Пусть никто не ходил на миссии, не выбирался с базы за покупками, для встреч с агентами или просто на променад, но скука не мучила невольных бездельников. Образовавшееся время пустили на тренировки, общение и самообразование. Однако, несмотря на общую бодрость, глаза большей части революционных убийц оставались задумчивыми. Столкновение с бандитским мастером боя, которое оставило тяжелые травмы у Шелли, только-только восстановившейся и вернувшей относительную боеспособность, могло показаться единичной случайностью. Майн почти уверила себя, что так оно и есть. Но теперь, спустя немногим более месяца, эксцесс повторился уже с Леони. Это недвусмысленно обозначило неприятную закономерность. Они не только убивают негодяев, но и способны погибнуть сами. Причем внезапно, и отнюдь не героически. Если Аками привыкла балансировать на острие клинка, в общем-то, слабо представляя иную жизнь, то остальные, в некоторой степени даже их мужчины, являющиеся бывшими армейскими офицерами, не совсем понимали, что такое теневая война на самом деле. Их революционная борьба – это не только приятные моменты, когда могущественные тигуюзеры, словно ночные тени мщения, возникают в особняках прислужников преступного режима и прочих злодеев, напрасно мнящих себя неуязвимыми, а потом точно так же растворяются во тьме, оставляя после себя трупы и страх неотвратимого возмездия. Всегда есть риск провала и вероятность, что подобным образом поступит и с ними, обнаружив тайную базу и напав в самое неподходящее время. Ночной рейд силен, но не неуязвим. Каждого могут атаковать в любой момент, в любой ситуации и в любом месте. Для них нет линии фронта, ибо он везде. Простые слова, кои не раз произносила Надженда, львиная доля революционных убийц смогла понять по-настоящему лишь сейчас. Атмосфера стала не напряженной, нет, скорее, более сосредоточенной. Даже Майн, вечно отлынивающая от тренировок и предпочитающая просто бездельничать, и та стала уделять больше внимания развитию. Причем не только обращению с любимой тыковкой и боевому пути, но и контрслежке, приемам маскировки, оказанию первой помощи и иным подобным занятиям, на которых она раньше скорее делала вид, что слушает. Да и ее любящий проводить время за чтением вечный партнер по пикировкам тоже перестал прятаться от попыток Булата сделать из него настоящего боевого мужика. Для самой Акаме мало что поменялось, разве что она стала чаще заниматься с Майной, потихоньку начавшей нагружать себя Шелли. Большую часть остального времени бывшая имперская убийца тратила на уход за Леони, что с удовольствием принимала такое внимание. Пускай блондинка уже в конце недели крепко встала на ноги, сумев выбить для себя право есть мясо и пить, по чуть-чуть, вино, но от случая быть покормленной с ложечки больная отказываться даже не думала. Впрочем, мыться старшая сестра всея ночного рейда, что, в общем-то, никогда не отличалась стеснительностью и даже зеленоволосого любителя подглядывать гоняла лишь из спортивного интереса, все равно предпочитала в одиночестве. Пусть раны, нанесенные неизвестной то ли полицейской, как говорила командир, ее видели в обществе главы столичной полиции, поэтому все пока склонялись именно к этой версии, то ли храмовой воительницы, то ли государственной убийцей перестали выглядеть воспаленными, начав потихоньку подживать, до окончательного их исчезновения должно пройти еще немало времени. И Леони очень сильно желала скрыть унизительную надпись, которая в таком виде читалась едва ли не лучше, чем в первый день, а еще через несколько дней Наджинда объявила о новой миссии. Акаме и Булату требовалось проникнуть в столичную резиденцию высокопоставленного офицера полиции, чтобы устранить этого вора, взяточника и маньяка-детоубийцу. В отличие от многих других заданий, это сопровождалось детальным планом здания, маршрутов патрулей с отдельным описанием количества охраны, способностей бойцов и их вооружения, а также предпочитаемых целью комнат. В качестве особого условия выступало пожелание пошуметь после устранения цели, дабы прибывшие патрули смогли узреть гнилое нутро делишек этого отпетого мерзавца, до того, как его сообщники в полиции успеют скрыть позорящие улики. Глава 10. Новый мир встречать. Сидя в очень удобном кресле-качалке, я лениво вязала новую шапку, краем сознания наблюдая за округой через глаза баражирующих в вечернем небе вороньих дронов. Метрах в пяти, потягивая дым из трубки, сидел Генсей Юрий. Этот странный старик, что в личном общении почему-то больше предпочитал именно новое имя, за относительно короткий срок успел побывать аж в трех обликах. Сначала он выглядел как седая развалина, что жаждала принять смерть истинного воина, потом превратился в мужчину за 40, а ныне вернулся к внешности образца почти десятилетней давности, когда его календарный возраст пусть и приближался к почтенной сотне, но связь с Тигу еще позволяла сохранять видимую молодость, лет 60, да, что же, стоит признать, в облике некогда вынужденного бежать из столицы бывшего владельца Инкурсио, высшего генерала и обладателя, не всеми признаваемого, титула сильнейшего в империи, а также, что в нынешних обстоятельствах едва ли не важнее, наставника Булата, миньон смотрелся внушительно. И раз уж начали говорить о старом, как бы он там ни выглядел, мастере, то стоит упомянуть и о его школе, которая уже вступила в, так сказать, эксплуатацию, но пока работала почти вхолостую. Прямо рекламировать себя миньон не спешил, как из-за его личных тараканов, так и в силу стереотипов большей части воинского сословия, где бытовало мнение о том, что серьезные люди не позорят себя объявлениями в газетах и на уличных плакатах. Нет, за них должны говорить дела, боевая школа, это не какие-то там наемники или охранники из щита и меча, ну и так далее. Короче говоря, обычная дурь элитарной тусовки воителей. Но так как по задумке, в большинстве своем, Генсей станет учить, и попутно окормлять, в большей степени именно представителей элит, лично знакомая с ним верхушка офицерского состава имперской армии, их дети, причастные к боевым искусствам дворяне и так далее, то установленные давным-давно правила игры лучше соблюдать. Тем более способы заявить о себе без прямой рекламы, кажется, придуманы даже раньше, чем эта странная традиция ее игнорировать. Слухи о набирающем учеников могущественном и сильном воителе, который сделал то-то, поверг того-то и вообще круче гор. Слухи это ведь не реклама, так ведь? Как вариант, если мастер молод или имеет хотя бы одного сильного ученика, можно пройтись по соседним школам и в череде поединков показать крутость своего кунг-фу. Тут есть риск, наоборот, получить тумаков, а также заработать славу вздорного задиры. Это в большей мере касается именно лидера школы, задумавшего подобный, хаем, тур по соседям, что может дать некоторые плюсы, но для солидного человека, который мастер по рангу, а не по внутренней иерархии своей школы, они незначительны, в отличие от минусов. Старым монстрам невместно бегать, словно зеленые юнцы, и кому-то что-то доказывать. Для этого есть ученики. Но если своих учеников по каким-то причинам нет, то есть чужие. Такие, что, завидев вывеску новой школы боя, вполне могут вломиться внутрь, невежливо поинтересоваться. А кто это тут такой интересный незнакомый завелся? И будучи вышвырнутыми, позвать своих старших собратьев, чтобы те позвали своих. В итоге информационные волны разойдутся и от слухов, и от мелких газет, которые точно не пропустят такого повода и, быть может, от относительно крупных, если новость окажется в струю или им дадут денег, чтобы точно оказалось. А там имя неизвестного наставника новой боевой школы можно открыть, чтобы уж точно наделать самого громкого шума. Само собой, имеются иные пути, часто много более простые. К примеру, миньон может наведаться в гости к одному из старых друзей, лучше нескольким, и проговориться о затее передать опыт молодежи, а те уже послужат вольными или невольными рекламными агентами, причем сразу именно среди целевой аудитории. Однако после некоторых размышлений мы с ближним кругом пришли к выводу, что вариант народного мастера, который действительно открыл школу, чтобы найти таланты и передать им свой опыт, предпочтительнее. Пусть мы и нацелены в большей степени на талантливых воителей и аристократов, коих в столице заметно больше, талантливые, но бедные в основном обитают ближе к границам аномалий с их благотворной энергетикой и годными для добычи полезных ингредиентов монстрами, закрывать дорогу даровитым выходцам из простонародья тоже не хотелось, а это непременно произойдет, если сразу действовать через влиятельных знакомцев отставного высшего генерала. Правда, как говорилось выше, для этих целей Гинсея пришлось немного состарить, чтобы соответствовал образу омолодившегося с помощью алхимии, но все же старика. Нам ведь нужен наставник преклонных лет, который в силу почтенного возраста не слишком здоров и, вероятнее всего, несмотря на относительно молодую внешность, в скором времени начнет постепенно сдавать, чтобы лет через 5-7-10, в зависимости от качества алхимии и того, насколько ему подходит выписанный, ХМ, рецепт умереть. Все же алый эликсир дает именно такой эффект на активно употребляющих его стариках. Вернувшаяся внешняя молодость вместе с энергичностью и силой почти как у молодого, и стремительное затухание после того, как организм полностью исчерпает все восстановительные ресурсы тела, прожившего свой предельный срок. Даже эликсиры западников, пусть и дают прибавку к максимальной продолжительности жизни, насколько я понимаю, неким образом воздействуя на энергетику, подпитывая и омолаживая ее, а та, в свою очередь, влияет на предел деления клеток, но и они, отнюдь не утраченный в веках шедевр семьи Фламмаль, потому не способны подарить настоящую вечную молодость, которая каким-то странным образом нарисовалась у меня. КХМ, в общем, возвращаясь к основной теме, до школы без учеников и ее основателя уже пытались докапываться. Правда, в роли первой ласточки выступили какие-то полубандиты, у которых даже мастер, ха-ха, оказался учеником, не особенно впечатляющим вдобавок. Но процесс начался и, думаю, когда я снова вернусь в столицу, школа Гинсея Юрия наполнится неофитами и займет положенное ей место в сообществе столичных воителей, начав приносить пользу нашей тайной организации. Да и старые друзья старика, узнав о его появлении, обязательно захотят освежить знакомство с неожиданно развернувшим бурную деятельность мастером. А влиятельных врагов, которых после смерти Кокле, прихода к власти нового военного министра и неизбежных перестановок и так стало меньше, мои люди найдут, чем занять. Собственно, о делах старого мастера я осведомлена постольку поскольку. Он человек весьма самостоятельный, разбирающийся во многих вопросах получше меня и счетовода, то есть в действительно плотном контроле не нуждается, потому как верен и компетентен. Поэтому и в дела его я не лезу, удовлетворяясь короткими словесными отчетами да или после тренировочных боев, ну, или беседами, где я сама спрашивала совета опытного воителя, полководца и в некотором роде политика. Отчетов мне и без того хватает, а вот с умным человеком поговорить всегда интересно. Правда, в последнее время с большей частью активных тренировок с Гинсеем и другими пришлось завязать. Мы с Паулем провели две последовательные операции по имплантации новых искусственных энерговодов и в скором времени планировали третью. В таком состоянии лишних нагрузок на тело и энергетику, тем более, Колотушек от более сильного спарринг-партнера лучше избегать. Так-то с имеющимися у меня способностями к восстановлению на реабилитацию хватает и одного дня, но, к сожалению, не на полноценную активацию всех новых каналов. После первичного приживления полезно давать нагрузку потихоньку, однако, учитывая последующие операции, все-таки желательно не слишком напрягаться, дабы во время процедуры энергетика находилась в максимально спокойном состоянии. День до, день после, день самой процедуры, вот и получается, что позвенеть мечами с миньонами или с ребятами удается всего раз или два в неделю, и то с осторожностью. Но ничего, осталась последняя процедура, а дальше можно возвращаться к старому графику. Более того, когда удастся достаточно разработать новые каналы, придет очередь новых техник и приемов, что доселе были недоступны или работали плохо, требуя более развитой энергетической периферии. Почему не справились за один раз? Просто я, как человек, выполняющий одновременно роль пациента, духовного рентгена и ассистента хирурга, ответственного за контроль состояния энергоузлов, между которыми протягиваются нити из алхимически активного золота, уже во время первой процедуры заметила неладное. А если конкретно, то после завершения работы над спиной, грудной клеткой и отчасти шеи духовные оболочки начали понемногу дестабилизироваться, что неприемлемо. Вот и пришлось нам сделать перерыв. Сама по себе такая нестабильность не представляет собой ничего опасного. Оно и после слишком тяжелых тренировок частенько бывает. Но вот производить, или продолжать, в таких условиях инвазивную операцию на энергетике лучше не стоит. Опасность травмировать вспомогательные энергоузлы – это вам не фунт печени скушать. Тем более, что в свободное время мы с алхимиком до конца изучили, славься разгон разума и мое читерное восприятие познания. То, что одной доброй девочке-волшебнице удалось увидеть постичь во время игры с одной много о себе думающей котейкой. Не зря же я тогда драконила кашкоухую и в перерывах между сшибками использовала духовное восприятие, а после общего взгляда, поверхностного, но все же, и вовсе провела процедуру глубокого, зондирования, подобие аурного слепка, а также образцы энергии Тигу вместе с жизненной и духовной силой его хозяйки очень порадовали Пауля, да и мне оказались не безинтересны, в том числе и в сугубо практическом плане. К слову, знакомство с Сирию и отчасти ее начальством в лице капитана всея столичной полиции Агра тоже получило некоторое развитие. Полицейские навели меня на семьи убитых коллег, перед которыми я испытывала некоторую вину, на самом деле больше злилась на свою ошибку, но это мелочи, ведь боя могло и не случиться, хотя такой вариант мне скорее не выгоден, или он бы сразу прошел на территории пустующего павильона, что гораздо лучше. Однако все произошло так, как произошло, потому что я слишком уверовала в себя и даже не задумывалась о том, что наблюдателем может оказаться кто-то сопоставимый со мной по силе. Да, люди несовершенные и склонны делать глупости, в том числе и я, но неприятно. Также коллеги Сирию помогли найти и пострадавших среди гражданских, которым я тоже оказала некоторую помощь. А что, даже по относительно официальным данным я весьма богатая особа, неплохо так озолотившаяся на северо-востоке, могу себе позволить поиграть в благотворительность. Чего стоит хотя бы плата, полученная за аренду подаренного Тайго домика, который я сдала делегации из Кукуты, и посланцам братца моей любовницы хорошо. Проживание в статусном особняке неподалеку от дворца дает несколько дополнительных очков престижа, которые они так или иначе используют в своих целях, и мне неплохо, потому как жилье не только окажется под присмотром, но и станет источником довольно немаленького дохода. Так почему бы не потратить часть этих монет на нечто хорошее и доброе, и заодно поднять репутацию разведки в целом и некой Курами Абы в частности? Ведь по столице неизбежно разойдутся слухи, как о схватке на рынке, так и о помощи случайным пострадавшим, которая пусть окольными путями, но пришла от представительницы псов режима, хотя свое имя и принадлежность именно к разведке я афишировать, разумеется, не собираюсь, а не от героических борцов за свободу, попытка вызволить одного из которых вообще-то и привела к случившемуся. Да, может получиться интересно, особенно если правильным слухам немного помочь. Не факт, что мне это пригодится. Да и информационную борьбу представители имперской власти проигрывают давно и плотно. Не умеют они работать с населением, а если пытаются, то выходит так, что лучше бы и не брались. Но за пару горстей золотых не только поставить себе воображаемый плюсик в карму, но и приобрести небольшой бонус к репутации, не сразу, но потом, когда, и если, я решу заявить о своем участии в инциденте, это лучше, чем сэкономить и получить такой же мелкий, но изъян. Лучше стараться вести себя как приличный человек, пусть и не на самой чистой работе. Мало ли, как и когда это может сыграть в эту переломную пору неумолимо приближающихся интересных времен. Но вернемся к теме модификации меня любимой. В общем, мы с Миньоном на базе новых знаний и уже имеющейся статистики, собранной со всех одаренных, с которыми я достаточно долго и часто общалась, скомпоновали занимательную схему сплетения золотых нитей, проходя рядом с нижним энергоцентром и соединяясь с каналами его собственной периферии, имплантированные энерговоды, а затем, когда их по мере утери надобности удалят, то и естественные, будут дополнительно его укреплять. В свою очередь, это не только позволит быстрее восстановить пострадавший от наркотика стимулятора духовный орган, но и подстегнет мое развитие в силовых стилях, которые, несмотря на все усилия, продвигаются с немалым скрипом. Ну, как, со скрипом. Подавляющее число воинов духа, узнав, что одна некроманси, начав осваивать стиль алмазного тела около полугода назад, уже успела подобраться к нижней планке ранга адепта и после столь взрывного взлета ворчит, что это демедленно, впало бы в, мягко скажем, недоумение. Ну, если недоумением можно назвать негодующие нецензурные вопли, вызванные приступами черной зависти проклятия, а также попытки удавиться от осознания собственной ничтожности, хе-хе. Даже прапор, с которым мы немного пообщались во время очередного сеанса слияния разумов, где я передавала туповатому великану некоторые свои познания и, в свою очередь, черпала знания и понимание его стиля, узнав о моем недовольстве темпами своего развития, обиженно надулся и засопел. Он-то, по его же словам, долго терпел мучительные тренировки и измывательства своего «М-учителя», особенно на начальных этапах развития. Хотя, как по мне, все логично. Глупость наказуема. Если не хватает мозгов понять, что, прежде чем прошибать головой стену, стоит оглянуться и поискать дверь, пусть тренирует крепость черепной кости. Хотя обиженно надувшийся звероватый гигант, что на досуге любит разрывать людей на куски, скорее любил, сейчас ему такое делать запрещено без приказа, это зрелище весьма забавное, хоть и специфичное. Жаль, что нельзя сохранить эту даже по-своему милую картину. Попробовать создать из своего ручного демона фотоаппарат, что ли? Эх, печально, что обитатель кинжала у меня один такой, а потому рисковать им ради сомнительных экспериментов слишком опрометчиво. Наверное, все же стоит уделить время демонологии. Или попробовать как-то размножить уже имеющийся образец, ага, скрестить с узником яйцуфусы. Представив эту картину, я не сдержала усмешки. Курами, не только убийца и некромант, но и заводчица породистых служебных демонов. Звучит, ха-ха, КХМ. Короче говоря, если мерить общепринятыми мерками, то, проявляя недовольство темпами своего роста, одна девочка-волшебница изрядно зажрая, слишком много кушает, то есть, и вообще нуждается в хорошей губозакатывательной машинке. Но, во-первых, я жульничала, напропалую пользуясь упомянутым выше слиянием разумов. А во-вторых, как говорят где-то в иной реальности, зима близко. И чтобы живое ее воплощение при самом неудачном течении событий не заморозило некую самонадеянную убийцу, ее любимую, но не путевую сестру, империю, а то и всю нашу планету, мне нужно гораздо больше силы, чем есть сейчас. Поэтому, да, я прогрессирую медленно, чтобы там себе не думал неумело изображающий побитую собаку прапор. Таким образом, претенциозная затея с созданием почти самостоятельной искусственной структуры в теле и энергетике, которую мы воплотили во время второй процедуры, увенчалась успехом, хотя уровень успеха пока не определен. Структура еще не до конца прижилась и не вышла на рабочую мощность. Однако сложность и длительность работы заметна, в разы, чего уж, превысили предполагаемые. Все-таки тянуть тонкие, способные растягиваться вместе с тканями, иначе такая модификация окажется бесполезной, даже вредной, нити рядом с органами нижней части живота, а порой и сквозь них, да еще и выстраивать там всякие структуры. Подобное, находящееся на пределе наших с алхимиком возможностей, даже немного перешагнувшее их, если брать меня и Пауля по отдельности, не учитывая эффекта синергии, операция, это совершенно не то же самое, что работать с плотью конечностей, или даже мускулами спины, грудной клеткой и позвоночным столбом, вокруг которого вились некоторые золотые провода, протянутые через мое тело во время первого сеанса. Разработанная с нуля высокоуровневая модификация, нешуточное достижение и для настоящей школы алхимии. А все почему? Потому что систематизация и моделирование. Славься в веках, научный подход. Ну, и моя способность восприятия познания, конечно. Пауль очень гордился проделанной нами работой и остро сожалел, что не может почесать чувство собственной значимости, опубликовавшись в одном из специализированных журналов Западного Союза, или хотя бы в медицинских изданиях империи. Ну а мне, как заказчику и пациенту, осталось доделать ноги и забыть вопрос с модификациями минимум на полгода. Хотя алхимику, буквально тающему от теплых слов начальства, от меня досталось, и еще достанется, немало слов уважения и восхищения. Раз уж со статьей и признанием коллег не получилось, я сочла нужным похвалить Паткова на это дело миньона самостоятельно. Тем более есть за что. В перспективе меня ждет улучшение качества навыков метаморфизма и алмазного тела, а также ускорение их совершенствования, форсирование восстановления нижнего энергоцентра и его последующее укрепление, увеличение количества прокачиваемой через тело, каналов ведь теперь больше, духовной силы, что немного, но поднимет вообще все физические показатели. Также не стоит забывать и про улучшение контроля, которое произойдет за счет индуцированного усложнения системы духовных капилляров. Неплохо, не правда ли? А ведь к этому можно прибавить техники на базе нечестивой ауры, которые после приживления новых каналов и нарастания вокруг них собственной периферии перейдут из разряда «сложно», «очень опасно», «не особенно эффективно» в «сложно», «умеренно опасно», «эффективно». Ну, это уже если повезет. Да и другие внешние техники, вроде смертобубликов и черных молний, тоже можно вывести на новый уровень. И о новых приемах, теоретически возможных, но пока не реализованных, забывать, конечно, тоже не стоит. Все это ждет меня после завершения последней операции, восстановления, исследований новых возможностей и тренировок, разумеется. Не факт, что очень скоро, или вообще скоро, до завершения миссии на севере. Но все же, забавно. Я, можно сказать, нащупала свой собственный относительно безопасный и надежный путь к внерангу. Можно забыть о подстегивании грозящей безумием синхронизации с Тигуи, сделав упор на развитие энергосистемы, как минимум выйти на пик ранга мастера, чтобы после, уже с более сильной позиции, продолжить ассимиляцию сущности демона на своих условиях, лет через 5-10, что практически то же самое, что и вечность. Угу, никто не будет столько ждать, а меня еще и внешние обстоятельства подгоняют. Касаемо иных путей усиления, попытка синхронизироваться с Адаусу через прокси в лице ее немертвого владельца, а после, получив первоначальное сродство, подчинить второй тягу, завершилась умеренным провалом. Ну, если говорить о непосредственно усилении, так-то я сумела в некоторой степени подстроить свою духовную силу под управляющий воздухом артефакты несколько лучше, чем из обычных наблюдений за кому и марионеткой, понять, как он манипулирует газообразными веществами, да, водяным паром или испарениями той же ртути данный тягу управляет столь же легко, как и воздухом, мы с Паулем проверяли. Я даже смогла взять тягу косу в руки и кое-как ее активировать, не поймав откат, но чтобы суметь это провернуть, пришлось максимально подавить связь с Яцуфусе и выгнать из тела ее энергию. То есть итог экспериментов однозначен. Данные артефакты не уживутся у одного владельца. Никак, даже если очень-очень постараться. Зато мой алхимик, вдобавок к книжке демонолога и моим соображениям по работе с некоторыми относительно безопасными разделами данной области, получивший информационный блок с данными о ходе всех этапов эксперимента, был счастлив. Как же, такой широкий и благодатный простор для дальнейших исследований. Да и я окончательно утвердилась в своей теории, что духовная сила, при должном контроле, конечно, позволяет творить почти что угодно. По крайней мере, после тех опытов с Адаусу я успешно сумела создать ветерок и в некоторой степени им управлять. Правда, только в помещении, хорошо изолированном от биения природной силы, и с просто ужасающе отвратительным КПД. Ну и предположение о принципиальной возможности использования двух тягу тоже подтвердилось. Вейв из известного по аниме манги будущего, не уникален, просто везуч. Вероятно, тягу крылья Мастема и уже имевшаяся у бывшего моряка артефактная броня Гранд Чериот не конфликтовали между собой, как Яцуфуса и Адаусу, и опять же оба неплохо подходили одному носителю. В свете данных открытий получается, что и я сумею провернуть похожий трюк. Ну, если найду неконфликтующий с Яцуфусой артефакт, лучше сразу с хорошо синхронизированным носителем, которого можно убить и использовать как переходник для первичной настройки. С другой стороны, такой тигу должен являться чем-то полезным для меня именно как для носителя, не для хозяйки набора марионеток и питовода. Данное обстоятельство заметно снижает выбор. Да и параллельное использование двух мощных артефактов разом очень сильно нагружает тело, которое у меня и так не пышет титановым здоровьем, как у того же Вива. Эха, в любом случае, лучше иметь знания, чем не иметь. Из тех исследований, что дали ощутимый результат прямо сейчас, в первую очередь стоит отметить задумку с обменом энергии между моими марионетками. Печенька, жадно поглощающая силу хрустика, почти полный десяток довольно-таки проводимых энергоканалов этому весьма способствовал, на данный момент довольно близко подошла к верхней планке своего ранга. В общем-то, питомица, скопившая достаточное количество уплотненной энергии в своем ядре, уже могла попробовать перейти в ультимейт-класс, с не слишком большими шансами на успех. Все же для гарантированного перехода количества и качества собранной силы маловато, но рискнуть могла бы. Собственно, печенька воздержалась от такого шага лишь потому, что я объяснила риски, а также внушила питомице, будто очень много духовной силы в относительно небольшом, гармонично развитом теле, прошедшем направленную эволюцию, это намного лучше, чем очень-очень много в огромном и, вероятно, уродливом, плоде хаотично-спонтанного перехода. И мои слова мыслеобразы не являлись ложью, ибо не знаю, как там в Ниранге, а вот бездумно наращивающие размеры эски, в большинстве неразумные, кстати, уж точно очень значительную часть своей силы тратит для компенсации собственной массы и инерции. Печенька ведь не желает уподобляться лишенным осознанности недоразвитым громилам вроде огромного червяка с лапками. Помимо прочего, усиливать, укреплять, ускорять маленькую тушку статонной гидры заметно проще и дешевле, чем живую гору больше хрустика, в которую она мечтала вырасти раньше. Да, освоение переделанных под нее воинских умений вместе с кое-какими навыками немного тормозит развитие прожоры прямо сейчас. Именно немного. Однако это должно многократно окупиться в будущем, когда контролируемый эволюционный переход добавит свой множитель всему достигнутому и даже может, если улыбнется удача, подтолкнуть формирование нового врожденного умения. Короче говоря, разумная гидра пусть и не испытывала восторга от того, что ей не дают стать сильнее прямо сейчас и истязают всякими сомнительными способами, но смысл и пользу всего этого понимала и принимала. Дополнительное врожденное умение или усиление усложнения имеющегося – это отличная заявка на достижение внеранга, пусть и спустя столетия. Хотя, развитие некоторых потенциально доступных умений и улучшений, наоборот, стоит блокировать. Практика показала, что сила титанической многоножки, как и любого иного могучего монстра, несла в себе своеобразную программу, которая особым образом влияла на акцептора переливаемой силы. То есть поглощающая его энергию гидра по умолчанию становилась крепче, ядовитее и больше. С последним нам приходилось осознанно бороться, в том числе и самыми бесчеловечными методами. Например, посадив страдающую от жестокой тирании маленькой злой главной питомицу на диету. Что касается хрустика, то его пока не удалось ослабить достаточно, чтобы вбить в насекомье мозги понимание того, кто здесь самый главный и могущественный. Впрочем, во время последней попытки пробуждения подчинения он брыкался уже не так активно. Ничего, никуда он от меня и Яцуфусы не денется. Вобью ему ума, дайте только срок. Если говорить об остальных обитателях пространственного кармана, то Коврик и Ипман тянули силу из печеньки, которая, учитывая разницу в размерах и ранге, такие потери практически не замечала. К тому же голодающая прожора, в отличие от многоножки, которой я такую возможность заблокировала, восстанавливала запасы своих сил от тигу. Почему я не использовала как батарейку хрустика? Да просто С-ранг оказался слишком силен, а его энергия слишком агрессивной. Да и у Эйпмана, возможно, за счет вставок из шкуры гидры, имелось некоторое сродство с ее энергией. Раух, как это ни удивительно, хорошо принимал энергию воздушной косы. Не напрямую, монстр Тигуизер стал бы тем еще оксюмороном, через посредничество Камуи. Учитывая качество энергии Тигу, полагаю, что скоро моя сверхзвуковая птичка перейдет на А-ранг. По крайней мере, скорость и маневренность ее полета возросла уже сейчас. Да и комфорт для пассажира, за счет лучшего контроля окружающего пернатого монстра воздушного пузыря, тоже изрядно увеличился. И это за столь короткий срок. Немертвые люди воспринимали энергию монстров не очень хорошо. Духовно-нежизненная энергия Хрустика оказалась слишком агрессивной как для прапора, идущего схожим с монстрами путем развития, так и для Генсея Юрия с его адаптивной энергетикой. Не слишком этим обрадованная Гидра, а как же, за свой счет усиливать противных маленьких двуногих, один из которых когда-то вырвал ее глаз, в качестве донора подошла лучше. И то если проводить аналогии с едой, то энергия почти шагнувшей на S-ранг Гидры являлась для моих сильнейших миньонов людей подобием протеинового коктейля, со вкусом суперострого чили, той самой, с позволения сказать, еды, которую могут есть только извращенцы вроде Кейли, а нормальные люди, попробовав единственную ложку, и зайдут на слезы и сопли, а потом со всех ног побегут к ближайшему источнику воды. Впрочем, высокоранговые воители, ребята крайне терпеливые, так что от процедур не бегали, даже наоборот, ведь положительный эффект вполне себе наблюдался. А для воинов духа отказываться от дополнительной толики силы, пусть даже доставшейся через некоторые страдания, было бы странно. В конце концов, даже обычные спортивные тренировки, и те означают преодоление лени и боли. Что уж тут говорить о воителях. Однако в силу высокой агрессивности духовного протеина, который, если им злоупотреблять, вполне может принести больше вреда, чем пользы, даже несмотря на проявленный подопечными энтузиазм, прогресс шел без резких скачков. Собственно, на данный момент проведено всего две процедуры, где миньоны-мастера поглощали небольшие порции более плотной и качественной, но несколько враждебной энергии, а потом пару дней ее усиленно переваривали, чередуя отдых с парной культивацией, то есть нормальной, с обменом родственной, через негативную силу и отчасти видовую принадлежность, энергии, а не того непотребства, о котором мог бы подумать кто-то вроде Кейли или Сены. Взгляд невольно зацепился за спокойно сидящего Генсея, а услужливое воображение с готовностью дорисовало ему кожаную фуражку, сбрую из ремешков и парочку картин их с прапором парной культивации нездорового извращенца. Тряхнув головой, стараюсь как можно быстрее выгнать из сознания порожденных им чудовищ. Фу, гадость. Иметь очень быстро соображающие мозги, способные создавать детальные мыслеобразы, это не всегда хорошо. Особенно если там живут злые и мерзопакостные мозговые тараканы. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Ох уж эти эксперименты, ох уж эти экспериментаторы. Глава 10, часть 2. Так, не думать о порождениях сумеречного разума, думать о делах. Мысленно произнесла я, ментальным усилием уничтожая особенно отвратных гачемучи тараканов. Да, дела. О чем там было? А, точно. Если говорить об энергообмене формата человек-человек, то он давался заметно лучше, чем монстр-монстр или тем более монстр-человек. В отличие от демонических зверей, люди все же относились к одному виду, поэтому обмен шел с лучшим КПД и меньшим количеством проблем. В частности, Шэнь Ганфайтер показал очень неплохую динамику развития энергетической оболочки уже после первого, пробного энергообмена с прапором. Если он не будет лениться, а Пауль, как обещал, создаст устройство для проведения подобных процедур без моего участия, бездна. И почему клятое воображение подсовывает столь похабные эскизы будущего недоартефакта? Уу, смерть тараканам. То у нашего адепта есть отличный шанс стать довольно сильным воином, а может, через какое-то время и подступиться к рангу мастера. Собственно, Генсей Юрий вполне справляется и без дополнительных костылей. Но где он, а где каменноголовый прапор? Я тоже подумывала попытаться усилиться через поглощение силы своих чудовищ. Тем более, что еще тот, самый первый эксперимент с Хрустиком и печенькой доказал реализуемость данного пути. Но это, конечно, не сейчас. После двух операций на энергоканалах и планируемой на днях третьей, все-таки там придется разбираться с отсеиванием слишком агрессивных или просто неусваиваемых примесей и следить за изменениями энергетики, что с недавно заработавшими искусственными энергоканалами не очень умно. То есть сражаться я в данный момент могу, даже в полную силу, с форсажем, разгоном и прочими бустами, и скорее всего при этом не пострадаю. Просто придется отложить последнюю операцию на пару-тройку дней. Но гонять через свою энергетику плотную чужеродную силу, оказывающую на нее грубое, не всегда позитивное воздействие. это кратно больший риск, так что нет, можно было поработать в данном направлении до начала процедур внедрения искусственных энерговодов, когда я экспериментировала с Адаусу, но не хватило времени и не сложилось, теперь, только на севере. Пауль, кстати, уже успел наклепать с 20 автодоков, так много, чтобы менять сломавшиеся устройства, которые пусть и не особенно прочные, но зато простые и дешевые, ну, относительно. Также он сумел довести до ума заметно более сложные дорогоэкстрактор праны, что, пусть и имелся у нас в единичном числе, зато способен изымать и сбрасывать в накопители жизненную силу сразу 4 доноров одновременно. За счет неподдавшейся миниатюризации стабилизирующей камеры, внутрь которой помещен непосредственно экстрактор, с четверенной, устройство получилось достаточно габаритным. Поэтому, раз уж кожух из драгоценных материалов к этому подталкивал, мы решили создать один многопользовательский аппарат, а не несколько индивидуальных, самую капельку меньших. Теперь, как я и обещала, у моих подопечных появится возможность лечить себя во время боя, тем самым повышая собственные шансы на выживание и победу. Жаль, что нет возможности залегендировать появление нашей с Паулем разработки перед командованием базы. В принципе, с этими можно решить возможные недопонимания через подконтрольного мне Галахада и, что важнее, самым главным начальником в лице министра разведки, на которого у меня влияния нет. Иначе автодоками и экстрактором обзавелись бы все убийцы отряда. Конечно, прану сложнее хранить вне подпространства яйцуфусы, придется тратиться на флаконы из специальных материалов. Но на нынешнем уровне состоятельности для нашей теневой организации практически любая проблема, которую можно решить деньгами, это и не проблема вовсе. Увы, решить Сайкю с помощью презренного металла не получится. Даже ночной рейд не возьмется за такую цель, да и нужны они пока. В смысле, и рейд, и Сайкю. Зато парни и девчонки Натала, который, кстати, сегодня-завтра вернется в столицу, проблем с верхушкой щита и меча не испытывали. Еще бы им создавал затруднения АО, этот весьма дельный отставной вояка, которого мы со счетоводом специально подбирали на должность официального руководителя. Поэтому препон для использования чудо-устройств, с несколько измененным дизайном, конечно, у подопечных друга не предвидится. Ну, кроме собственной недалекости и кривых рук. Все-таки, насколько я знаю, у Натала работают и типусы вроде прапора, способные если не сломать, так потерять и цельнолитую болванку, не то что какое-то там сложное алхимическое устройство. Некоторым элитным бойцам синдиката, тем, что поумнее и поценнее, также не помешает поставить автодоки. Чего уж, даже для псевдовампиров дополнительный резерв праны очень полезен. Причем им даже не важно, чей конкретно использован материал. Отлично годится и жизненная сила животных прямиком с боин. Даже странно, что ни я, ни Пауль не подумали о столь простом пути для усиления немертвых раньше. Не иначе, сказался эффект замыливания взгляда. Безусловно, появление похожих по функционалу девайсов у бандитов, членов ЧВК и команды убийц службы имперской разведки не может не вызвать вопросов, если кто-то обнаружит почти одинаковые автодоки у всех трех групп. Однако своим прямым подчиненным я прикажу не болтать и не светить устройство вне боевой обстановки, что вместе с условиями далекого севера надежно убережет их от ненужных глаз. Натал тоже не дурак и сможет разобраться, кому действительно нужна автоматическая лечилка, и кто достаточно надежен для ее использования. А воителям синдиката можно и вовсе предоставить нечто одноразовое, неразборное и с устройством самоуничтожения. И все равно есть слишком большой риск возбудить расследователей. Нужно слить идею устройства левым дельцам, работающим на обеспечении всяких не совсем легальных и полностью нелегальных воинских образований. Только вместо нашего с Паулем ноу-хау по использованию собственной праны пользователя, заранее изъятой у него с помощью экстрактора, взять одно из средств на основе алого эликсира. Дорого, не очень эффективно, однако и такая штука найдет своих поклонников. Особенно если эликсир мешать с синергичным стимулятором. И если в будущем к нам таки прикопаются на тему откуда достали лечилки, можно будет легко сослаться на существующих торговцев схожим товаром. Хотя, пожалуй, пусть лучше разойдется идея с автодоками, заряженными относительно обыкновенными лекарствами, не средством на основе темной алхимии. Все-таки эти оригинальные устройства заряжаются праной пользователя, или, в случае псевдовампиров, животной. А вот те, которые с алым эликсиром, вполне себе на жизненной силе младенцев. Провоцировать повышение спроса на такую продукцию я при наличии маломальских альтернатив не стану. Продолжая тему псевдовампиров. За минувшее время мы еще несколько раз встречались со счетоводом, и во время второй встречи миньон обратился ко мне с занимательным предложением. Пополнить штат псевдовампиров новой кровью, обратив нескольких слишком старых, неизлечимо больных или невосстановимо искалеченных специалистов. По словам счетовода, он и его люди уже провели предварительный отбор и завербовали первую партию возможных кандидатов и кандидаток, кои за вернувшееся здоровье готовы отдать свою верность хоть самому темному. Странно, что он раньше не сказал об этом проекте. Но с другой стороны, сначала я оказалась в тюрьме, потом имелись иные, более животрепещущие дела, да и все приготовления утрясли только сейчас. Ведь исчезнувшие или неожиданно выздоровевшие, обретшие небывалую активность калеки и старики не могут не вызвать вопросов со стороны родственников и знакомых. Само собой, миньон изначально подбирал тех, у кого не слишком много способных забить тревогу близких, но подстраховка и перестраховка в нашем деле – первейший залог выживания и процветания. Предложение я приняла. Пришлось потратить часть своего времени, дабы провести новых миньонов через смерть и возрождение. Разумеется, идеально все не прошло. Из более чем 10 ранее отобранных кандидатов финальные проверки преодолели только 5. Если конкретно, одна старуха, одна женщина средних лет, но высохшая до состояния обтянутого пергаментной кожей скелета, еще 2 глубоких стариков, а также один мужчина с ужасно перекрученным травмами телом. Впрочем, по факту новых псевдовампиров осталось всего 4. Один из стариков отсеялся уже после воскрешения. Когда до старого пердуна довели, кем он теперь является, данный маразматик, буквально минуту назад утверждавший, что де, я готов на все, и более того, искренне верил в свои слова, вдруг впал в суеверный ужас, заорав: «Я не соглашался продавать душу». Этот вздорный идиот начал пытаться сбросить управляющую нить. Данный подвиг неодаренному тупице, который до последнего момента успешно маскировался под разумного человека, естественно, не удался. Но здесь я пошла самоубийце навстречу, самостоятельно оборвав связь. Старый хрен мог бы позже подойти и без воплей попроситься на тот свет, сказав, что передумал. Но нет, надо устроить сцену, создав впечатление, будто мы кого-то силком держим. Только остальных свежепринятых напугал, стрекозел, блин, безрогий. И это один из отборных кандидатов. С ним ведь и вербовщики разговаривали, и счетовод, и я, включив эмпатию, общалась. И всем казалось, что они общаются с нормально мыслящим интеллектуалом, а на деле, эх, может эта смерть с возрождением так ударили по старческому, обманчиво ясному рассудку. Нужно набить статистику и проверить это предположение. Да и подвижки в разумах пробужденных миньонов тоже нуждаются в изучении. Где влияние яйцу, где мое, где сказывается новая форма существования, прослеживается ли воздействие остатков духовной периферии, содержащейся в поглощаемой пране, и так далее, и тому подобное. Тема весьма интересная, но в текущих условиях не животрепещущая, потому ее тоже, увы, придется отложить в долгий ящик. Остальные завербованные, как уже упоминалось, оказались более адекватными. Без сопротивления приняли служение и успешно прошли уже более кропотливую проверку с использованием силы яйцуфуса и прямой телепатии через нашу с ними связь. А то мало ли, вдруг среди них затаился еще один истеричный маразматик с истончившимися предохранителями в голове. Правда, учитывая, что новички оказались людьми, весьма далекими от алхимии и боевых искусств, и при нормальных условиях не могли пользоваться артефактами-поглотителями, пришлось потратить дополнительные часы, дабы это исправить. Нет, я не сделала из калеки, жертвы не выводящегося из организма медленного яда, и парочки стариков настоящих воителей, да еще и за пару часов. Мечты об армиях верных и умелых бойцов, созданных из бросового человеческого материала, так и остались мечтами, пусть уже и не столь далекими. Я просто насильственным путем активировала их духовные оболочки. Из-за скорости процедура носила, прямо скажем, довольно грубый характер, для нормального, то есть живого, человека, вероятно, смертельный и уж точно калечащий. Затем последовала жесткая, даже несколько жестокая, раскачка резерва, что опять же вызвано не моим садизмом, а спешкой и неуверенностью в том, что удастся выкроить хотя бы несколько дней для более мягкой работы. Тем не менее, задуманное получилось в полной мере. Закостеневшая энергетика находящихся под внешним контролем людей распухала и рвалась под умеренно сильным потоком моей энергии, дабы вновь срастись и получить разрывы под еще немного усилившимся давлением. Новообращенные псевдовампиры, чью ауру буквально уничтожали и на руинах пересобирали новую, испытывали нешуточные страдания, мешающиеся со страхом и яростным желанием, чтобы это все, наконец, закончилось. Хоть каким-нибудь образом, я к пополнению жалости не питала. Они знали, на что шли, а боль требовалась для лучшего отклика духовных оболочек, кои без него могли сформироваться криво. Да и страдания новичков-старичков, как на взгляд человека, находящегося с ними в плотном ментально-духовном контакте и в некотором смысле испытывающего все их ощущения, еще и сразу четверых, выходили не так, чтобы совершенно невыносимыми. Любой нормальный воитель от такого лишь поморщится. К финалу процедуры у счетовода появилось четверо ничего не умеющих одаренных, находящихся примерно на уровне середины верхней ступени ранга ученика, которым, тем не менее, закачали в голову кое-какие методики управления духовной силой, в том числе и курс по управлению артефактами-поглотителями. Ну, и немного промыли мозги, благо, боль от процедуры пробуждения силы, а затем почти что блаженство, когда она отступила вместе с самыми острыми старческими болячками, способствовали незаметной обработке. Хотя промыть мозги, это все-таки слишком громко сказано. Просто некоторое закрепление верности мне, непонятной фигуре в балахоне и маске, но это ничего не меняет, счетоводу и остальной верхушке нашей организации, а также внушение неизбежности наказания за прямое или косвенное предательство. И почему я временами напоминаю себе главу организации злобных масонов и иллюминатов-розенкрейцеров? Мы ведь на стороне хороших, так ведь? Ведь так, КХМ, не суть важно. Помимо вышеуказанных установок, новым адептам высокого уровня посвящения было добавлено желание работать с максимальной отдачей. Ну, и еще некоторые мелочи, не особо затрагивающие основные паттерны личности новообращенных псевдовампиров, чтобы закладки продолжали незаметно работать, постепенно врастая в сознание, они вошли в конфликт с базой личности и развеялись. Своеобразная подстраховка и для нас, и для новичков, что еще не понимают, что им теперь, с одной стороны, никуда не деться, а с другой, и не надо деваться, ведь никто их угнетать или заставлять делать гадости не собирается. Да, да, знаю. Несмотря на все самооправдания, ход, прямо скажем, сомнительный, особенно в отношении тех, кто, в отличие от того же Маркуса, чей разум я без зазрения совести искажала и корежила, еще бы мне жалеть откровенного врага и урода, повинного в смертях членов отряда, и от которого потом с легким сердцем избавилась, освободив, присоединился к нам добровольно. Майндфак союзников, это нехорошо, однако я скоро отбываю, поэтому не смогу отслеживать эмоции и мысли новичков, а недоброй памяти офицер разведки ДАФ, который умудрился напакостить, даже будучи пробужденной и подчиненной марионеткой, а также случившаяся прямо во время обращения выходка, вроде бы, блин, проверенного. Внезапного маразматика уверили меня, что закладки нужны, тем более что они не противоречат стремлениям самих новоиспеченных миньонов, да и непреодолимыми отнюдь не являются, просто уберегают от сиюминутных глупостей, сделанных не после обдумывания ситуации, после рационального осмысления совсем уж чепухи обычно не совершают, по крайней мере, если говорить об умных людях, а под влиянием негативных эмоций, вызванных страхом, что, в свою очередь, порожден недопониманием. Зачем рисковать появлением проблем, если можно значительно снизить вероятность их образования путем небольшого направленного воздействия, проведенного заранее? Пусть мне и не по душе ощущать себя на месте ненавидимых офицеров отряда, с их клятой наркотой и гипноиндукторами, да и параллели с главой около оккультной злой тайной организации пусть умеренно забавны, но, если задуматься, не вдохновляют. И все же, тут, как мне кажется, главный вопрос в целях и масштабах воздействия. Как говорят врачи, в зависимости от дозировки, любое лекарство – яд, а любой яд, лекарство и профилактика дешевле и эффективнее лечения. Да, пускай предпринятый шаг, еще чуть-чуть сроднивший одну некромансис так нелюбимыми ею командирами, мне и не по душе, он все равно рациональнее отказа от него. Главное, постепенно не дошагать до полной неотличимости от тошнотворного образца в лице того же Маркуса или его предшественника Билла. Наверное, стоит более подробно сказать о невинных жертвах лицемерной менталистки, перекрученной, которого, Кстати, потом пришлось вырубать и нудно ремонтировать с помощью некрохимерологии, хирургии и недовольных ругательств. Само такое если и пройдет, то через месяцы и годы, а потом, дабы подстегнуть восстановление собранного конструктора, помещать в пространственный карман, являлся нелюдимым и погруженным в свои изыскания специалистом по технике. А значит, наболтать лишнего не в те уши он особой возможности не имел. Ему, в общем-то, налепили закладок исключительно за компанию. Старушка Архивариус тоже казалась относительно безопасной и попала под промывку мозгов исключительно из-за моей опаски, что повторение маразматического сценария произойдет уже с ней. Впрочем, учитывая, что она работала во дворце, лучше не проверять, насколько пристально представители органов следят за данной пенсионеркой и насколько остро могут среагировать на ее неосторожные слова. Так-то за время наблюдений люди счетовода убедились, что если и следят, то максимум по бумагам. Но мало ли, случайности случаются. Поэтому по легенде одинокая бабуля вообще должна умереть и тихо упокоиться в урне для праха. Да, бабушка у нас оригинал и завещала сжечь свое тело. Остальные хуже, в живом виде полезнее, чем в мертвом. А кроме того, имеют относительно широкий круг общения, что означает появление множества бед, если они начнут болтать не то и не там. Скелетообразная жертва яда некогда являлась финансовым директором группы предприятий, от которой таким подлым и жестоким, отрава действовала медленно, но неумолимо, причиняя своей жертве немало мучений, способом избавились недоброжелатели. Недоброжелателей частично постигла, а частично еще ждет череда несчастных случаев, тяжелых болезней, арестов, фатальных нападений от маргинальных элементов и так далее, а остальные воспримут выздоровление больной как удивительное, но все же возможное. Однако говорить о том, сколько у такой особы может иметься различных связей среди профессионально подозрительных и любопытных личностей, думаю, излишне. Как и о том, что он и связи полезны в той же степени, в какой и опасны. Да и вообще женщина, ни много ни мало, возьмет на себя руководство одним из якобы независимых сегментов легального бизнеса нашей организации. Да, не сразу, но предполагаемый уровень ответственности будущего заместителя счетовода не располагает к тому, чтобы воротить нос от дополнительных гарантий. Последний из четверки, старичок-профессор, занятый изучением социальных дисциплин вроде систем образования, создания различных организационных структур и взаимодействия людей внутри коллективов, отличался изрядной болтливостью, пусть и сугубо в рамках своих профессиональных интересов. О себе или о коллегах он никогда лишнего не говорил, поэтому и попал к нам, но опять же, подстраховаться не помешает. Как ни крути, но у профессора самый обширный круг связи из бывших студентов, коллег, сторонников и оппонентов его теорий, читателей научных и научно-популярных статей, и так далее. К чему мне специалист по образованию, социологии и созданию новых организационных структур? Ну, надо же готовить кадры для будущих реформ, когда наш тихий и не слишком кровопролитный, на что я надеюсь, но не особенно верю, госпереворот увенчается успехом. Да и идея с приютами, кузницами компетентных, не подверженных кумовству и по-хорошему идейных кадров, из которых можно сформировать что-то полезное и интересное, мною отнюдь не забыто. Все же, понимая недостатки существующих институтов, ни я, ни счетовод не имеем четкого видения того, каким конкретно образом их нужно изменить или создать новые. Лишь общие пожелания и самые очевидные ходы, без многочисленных и очень важных на практике нюансов. Вопрос управления децентрализованной структурой легальных и нелегальных предприятий тоже существует, и он не обострился до опасных величин лишь благодаря нечеловеческой трудоспособности миньона. Повышенная скрытность плохо влияет на управляемость и наоборот. Специалист как минимум даст ряд полезных советов по оптимизации созданного нами Франкенштейна. Да чего там, уже дал. Деятельный старикашка. Полезный. Нельзя не припомнить смежную проблему с образованием уже имеющихся детей наших рабочих, а также самих рабочих. Пусть она и не столь насущна, однако тоже требует внимания профессионала, отвечающего за конкретное направление развития. Заметная часть принадлежащих мне, косвенно, конечно, фабрикой заводов занимается проверкой различных идей из прошлого мира, по той или иной причине нереализованных в империи, и последующим запуском в производство наиболее полезных и прибыльных вещей, да, вон, те же ЖД-пути замечательно нашли себе применение для логистики внутри промышленных предприятий, что во многом поспособствовало нашей, ХМ, дружбе с госконцерном под патронажем Аниста, да и в армии заинтересовались быстровозводимой узкоколейкой, колючую проволоку и проволочные блоки, что можно заполнить землей и быстро построить дешевые и относительно прочные временные укрепления, и вовсе расхватывают, как горячие пирожки зимой. Последние, несмотря на временность и несерьезный вид, проволока, ткани, насыпанная внутрь земля, поставленные в пару рядов, даже из средненьких имперских пушек не вдруг пробиваются, и осколки с обратной стороны непробитого укрепления не разлетаются, земля же в основе, энергия снаряда в ней вязнет, а не передается вперед, калеча и убивая спрятавшихся за укрытием солдат. Пушки, пусть паршивые, и ручной огнестрел у северян есть, так что это важно. Думаю, мне не раз удастся увидеть нашу продукцию на севере, может, даже не только военную. В электротехнику у нас тоже пытаются, и вроде бы что-то даже получается, хоть пока без особенных коммерческих успехов на внешних рынках. Неудивительно, что подобная почти полноценная научно-производственная деятельность очень нуждается не только в квалифицированных, желающих учиться новому инженерах, но и таких же рабочих. Пока что удается привлекать трудовые резервы извне, чему крайне способствуют небывало хорошие условия труда и зарплаты, однако дефицит и активное недовольство конкурентов, у которых мы уводим ценных специалистов, начинает чувствоваться уже сейчас. Поэтому нужны собственные школы и училища. Причем, что называется, еще вчера, не то чтобы промышленность являлась основной графой наших доходов, торговля и предоставление услуг выгоднее, особенно если они находятся в околотеневых сферах. Сумма первоначальных вложений кратно, а то и на порядки, меньше, впрочем, путем рейдерских захватов и иных не самых чистоплотных приемов мы изрядно сэкономили на первоначальных вложениях в средства производства, также ниже и требования к ХМ, персоналу. Зато скорость оборота средств, напротив, больше. Так-то, как упоминалось выше, у подопечных промышленников имелись и выстрелившие исключения, но в среднем крышуемые и принадлежащие синдикату, а также полунезависимым подчиненным организациям, казино, бордели, контрабандные пути и сети распространения оной контрабанды по столице в плане барышей бесспорно лидируют. Но так как поставленная задача отнюдь не купание одной некроманси в золоте а-ля Скрудж Макдак, то и пути ее достижения тоже иные, нуждающиеся в развитии реального производства и вовлеченных в него людей. И касаемо развития самодеятельности учителя из вчерашних гимназистов-студентов, разбавленных заводскими специалистами, в свободное время, или даже прямо по ходу трудовой деятельности на предприятии, занимающиеся профессиональной подготовкой будущей смены, это хорошо, как и различные вечерние курсы повышения квалификации для работающих, благо сильно сокращенные, до 8, иногда 10, вместе с обеденным перерывом, часов, смена позволяет не только поесть и поспать в перерывах между занимающей большую часть суток работы, но и выкроить время на иную деятельность, в том числе и образовательную.